Николай Эрдман. Его дом был самым крайним по улице Восточная аллея и самым интересным. Дом построил архитектор Черняховский. Главная центральная комната имела двусветное пространство, то есть высота на весь дом от пола до крыши, как в церкви. Высота составляла 6 метров. В углу камин, обложенный диким камнем. Когда сидишь перед зажженным камином, начинаешь понимать, что человек создан для счастья и для раздумий, и больше ни для чего. Николай Робертович Эрдман познал два счастья – творчество и любовь. В 24-м году, будучи молодым человеком, он написал пьесу «Мандат», которую поставил Всеволод Мейерхольд в своем театре. Пьеса имела ошеломительный успех и шла 350 раз. В эту пору на пике славы и популярности Эрдман знакомится с юной Ангелиной Степановой, начинающей актрисой и красавицей. Вспыхивает страстный роман. Ангелина уходит от своего мужа, режиссера МХАТа Николая Горчакова. Она не умеет раздваиваться и притворяться. А Николай Эрдман умеет. У мужчин это бывает. Он женат на танцовщице Дине Воронцовой. И это не мешает ему быть страстно влюбленным в Ангелину Степанову. А может, и мешает. В 28-м году Эрдман пишет свою следующую знаменитую пьесу «Самоубийца». Сталин посмотрел и сказал: «Она пустовата и вредна». Этот отзыв определил дальнейшую судьбу Эрдмана. Летом на отдыхе в Гаграх Эрдмана арестовали вместе с Владимиром Массом за какие-то сатирические стишки, ничего не значащие. Просто шутка. Эрдману дали 3 года и сослали в Енисейск. Легко отделался. Казалось бы, что писатель сделал плохого? Написал пьесу, написал стихи, а результат – ссылка. Какое страшное время. Ангелина Степанова писала ему письма каждый день. Николай отвечал. Это была переписка двух ярких, талантливых людей. В этих письмах факты, события, будни – жизнь русской интеллигенции начала 30-х годов, за несколько лет до Большого террора. И, может быть, впервые в любовной переписке так ясно просматривается время. Далее Ангелина устремляется в Енисейск. Для того, чтобы получить разрешение, она ходила к Авелю Янукидзе. Авель спросил: «Что заставляет вас так неверно и необдуманно поступать?» Ангелина ответила: «Любовь». В те времена любовь могла стоить жизни. Ангелина отправилась в Енисейск. Можно себе представить, какое это было счастье для молодых людей. Далее Ангелина стала хлопотать о переводе Эрдмана в Томск. Добилась. Собралась ехать в Томск и вдруг узнала, что туда же собралась ехать законная жена Дина Воронцова. Ангелине стало ясно, что все так и будет продолжаться. Николай вечно будет женат, а она со своей любовью путаться у них под ногами. Ангелина не хотела делить Эрдмана ни с кем. Она решительно прервала переписку. Через 2 года вышла замуж за Александра Фадеева. Они познакомились в Париже. Фадеев – стройный седой красавец с серыми глазами. Как говорится, элитарный самец. Далее он становится литературным генералом, большим начальником. А над начальниками есть свои начальники – человек при власти не свободен. Это мешало литературе, мешало самовыражению. Молодую гвардию Фадеев переписывал несколько раз, подчиняясь указаниям свыше. Но все равно книга значительная. Фадеев не умел писать плохо. Однажды его зачем-то разыскивал Сталин и не мог найти. Фадеев пребывал в запое и отсутствовал для всего земного. Наконец он прочухался и явился пред ясные очи вождя. «Сколько это у вас продолжается?» – поинтересовался Сталин. 3 недели», – ответил Фадеев. «Такая болезнь. Постарайтесь сократить до 2 недель». Видимо, Сталин прощал Фадееву этот порок. Значит, любил. И Фадеев искренне, всей душой любил вождя. Сталин умер в 1953 году. Началась амнистия. Из тюрем стали возвращаться писатели, которых сдал Фадеев. Но он никого не сдавал. Время было такое. Требовалась норма врагов народа. А где их набрать? Только среди своего окружения. Фадеев погрузился в депрессию и в результате застрелился. Он прожил короткую жизнь. 50 лет с небольшим. Ангелина прожила 94 года. Умерла в 2000 году, буквально в наши дни. И, будучи старухой, прекрасно играла. Ангелина сказала как-то: «Если бы мне было дано заново прожить свою жизнь, я не изменила бы ни одного дня». Мужчины у нее были супер, красавцы и таланты. Но Эрдман предал ее любовь. Он обманывал и жену, и любовницу. Гордая Ангелина не стала терпеть, еще чего. Ушла к Фадееву. Но Фадеев тоже не подарок. Пил, гулял. Поэтесса Маргарита Алигер неожиданно родила от него дочку, которая выросла в красавицу и тоже покончила с собой. После тюрьмы в 1936 году Эрдман поселился в городе Калинине. Ему было запрещено жить в крупных городах. Пьесы он больше не писал. Был соавтором Александрова в сценарии «Волга-Волга». Во время войны участвовал во фронтовых бригадах. Обслуживал войска НКВД. Носил их форму. Он смотрел на себя в зеркало, и у него было такое ощущение, что за ним пришли. После войны Эрдман создал русский текст оперетты «Летучая мышь», написал сценарий «Смелые люди». С Ангелиной Степановой они встретились в 1957 году, после смерти Фадеева. Эрдман познакомился с ее сыновьями. Но океаны времени пролегли между ними. Все уже было в далеком прошлом. Любовь тоже подчиняется времени. И если не умирает совсем, то стареет. Умер Эрдман в 70-м году. Детей у него не было. Осталась жена-балерина. Не Дина Воронцова, другая, тоже балерина. Видимо, он любил изящных женщин. Ангелину в письмах называл «моя худыра», «тоненькая». Талантливых мужчин легко полюбить, но трудно удержать. Фадеев уходил в запои, Эрдман – к балеринам. Ангелину Степанову спасал талант и приверженность театру. Она играла свои роли и в них пряталась от окружающей действительности. Она самовыражалась как актриса, а остальные пусть делают, что хотят. Видимо, Ангелина пребывала во внутренней гармонии с собой, и это явилось причиной ее долголетия. Эрдмана похоронили на Новом Донском кладбище. Через какое-то недолгое время умерла жена, дом осиротел. Комендант кооператива «Кобылин» пришел к моим соседям и сказал: «Там стоит пустой дом, наследников никого, берите что хотите». Мои соседи помчались в дом Эрдмана, присмотрели себе диван, приволокли в свой дом. Спят на нем до сих пор. Раньше хорошо делали мебель, лучше, чем сейчас. Союз писателей за смешные деньги буквально даром передал этот дом писателю-фронтовику по фамилии Холендро. Его внук Антошка дружил с моим внуком Петрушей. Сейчас оба выросли. Петруш преобразился, а Антошка почти не изменился, только увеличился в размерах. Был маленький кудрявый амурчик, стал большой. Дом, построенный архитектором Черняховским, посещают редко. Он стоит сиротливый и обветшавший, как старый пес, и уже никто не знает, какие страсти бушевали в его стенах. И никто не помнит, как звали жен Эрдмана. У него их было три, и все балерины. Но имя Эрдмана связывают только с Ангелиной Степановой. Почему? Потому что она была интересна сама по себе и всю себя, весь свой талант отдавала людям. Переписку Эрдмана и Степановой увековечил Виталий Вульф. И эта любовь осталась светить людям, как звезда. А любовь обычных людей, кого она интересует? Только двоих непосредственных участников. Сколько людей, столько и любови. Потому что все человеки появляются на свет Божий исключительно в результате любви.